Книга Нелли Морозовой «Мое пристрастие к Диккенсу. Семейная хроника, 20 век». Читает и рассказывает о книге Елена Викторова. Предисловие. Вдруг узнают, кто я. «Мое пристрастие к Диккенсу» Нелли Морозовой – это мемуары о годах сталинских репрессий. Воспоминаний об этой поре немало. Помимо всем известных – Солженицына, Шаламова, Евгения Гинзбург, Копелева и других – огромное количество рукописей хранится в получившем статус иностранного агента мемориале. Причем большая часть мемуаров о большом терроре – это рассказы самих репрессированных, то есть людей, переживших арест, допросы, тюрьму, лагерь. Но есть и другая часть, и она значительно меньше. Это воспоминания их детей. Тех, чье детство, юность, а порой вся жизнь переменилась, сломалась, искорежилась в ту минуту, когда их отцы или матери, а чаще отцы и матери, вместе были объявлены врагами народа. Почему таких воспоминаний немного, особенно касающихся 30-х годов, в общем-то, понятно. Травма, полученная в детстве, была слишком велика, непосильно, ее надо было как-то преодолеть. От гнета страшного ярлыка сын-дочка врага народа освободится. Кто-то, и не нам их осуждать, отрекался. И эту рану надо было залечивать и стараться вырвать из памяти. Кто-то оказывался в детприемниках, ссылках с оставшимися членами семьи. Кто-то у родственников. И потом не брали в институты, не принимали на работу, родство с репрессированными родителями скрывали или просто не афишировали и жили в постоянном страхе. Вдруг узнают, кто я. Среди тех, кто родился в начале 20-х, многие, да почти все юноши, погибли на фронте. Да и вообще война коснулась всех, и, может быть, общая беда как-то размыла немножко границы между детьми врагов народа и их соотечественниками. А вот после смерти тирана, после 20-го съезда, когда начали возвращаться из мрачных пропастей земли выжившие, произошла ведь не только встреча двух России, России сидевшей и России сажавшей, но и, может быть, даже не менее драматичная, опять пользуясь пушкинским словом, товарищей, друзей, братьев, и тоже очень непростая, отцов и детей, оказавшихся не такими, какими представлялись в разлуке. Вот в эту короткую пору оттепели появились и новые иллюзии, новые надежды, романтизация, но как иначе, погибших родителей, комиссаров в пыльных шлемах. Ну, тут трудно не вспомнить о Куджау. «О чем ты успел подумать, отец расстрелянный мой, когда я шагнул с гитарой, растерянный, но живой, как будто сошел со сцены в полночный московский уют, где старым арбатским ребятам бесплатно судьбу раздают». Это как раз об этом. Растерянные, но живые дети тех, кого расстреляли. К этому времени Акуджава ведь уже и сам стал и участником истории «Фронт, ранение», и ее поэтом. Но все равно растерянные, и в этом стихотворении тоже грустные комиссары. Вообще растерянные дети не пишут воспоминаний, а если пишут, то годы спустя. Однако книги детей все равно есть. Книги свидетельства, книги воспоминаний, книги обвинительные акты. Это и автобиографические рассказы того же Булата Акуджавы, да, вспомним и «Девушку моей мечты», и даже «Искусство кройки житья», и «Поиск, крещенный крестами» Эдуарда Кочергина, и рассказ «Свидание» Марка Сермана, и книга «Надежды» Железнова и Бергельсон со страшным и обо всем уже говорящим названием «Мою маму убили в середине XX века». Вот среди воспоминаний, ну, как названных, так и не названных, билетаризованных и или очень непосредственных, мемуары Нелли Морозовой занимают совершенно особое место. Они написаны не в идиллические оттепельные, не в перестроечные или постперестроечные, а вот в самые, что ни на есть, 70-е. Мемуары, написанные вообще без расчета на публикацию. Нелли Морозова, редактор и киносценарист, родилась в 1924 году в Челябинске в семье журналиста Александра Моррисона, расстрелянного в 1937-м, и скульптора Веры Морозовой. Нелли Александровны Морозовой не стало в 2015 году. Книга же была первый раз издана в 90-м и переиздана в 2011-м. Эта книга посвящена родителям и написана о них. О том, как журналист Моррисон с женой и дочкой приехал в Таганрог, город Чехова. Приехал, то есть, как тогда говорили, был переброшен подымать газету «Таганрогская правда». Как создал музей Чехова, как его в 1936 году сняли с работы, перевели в Ростов-на-Дону, где и арестовали, и в 1937 расстреляли. В этой книге и о счастливом детстве в семье, где родители любят друг друга, весело и радостно работают, дружат с замечательными людьми, растят обожаемую дочку. И о том, что наступило после ареста отца. Вот эта героическая борьба матери за его освобождение и не менее героическая за безопасность дочки. Об участии в этой борьбе всей маминой семьи, ее братьев и матери. О постоянной тревоге о дочке и непрекращающейся связи с ней. Я буду писать тебе каждый день. Нет, воспоминания Нелли Морозовой не билетаризированы. Ни вымышленных персонажей, ни придуманных эпизодов. Но в то же время это и не дневниковые записи девочки-подростка, вот наивно и простодушно воспринимающие происходящее. Главная особенность книги – это удивительное соотношение непосредственно сохранившегося в памяти тогдашнего буквально чувства, а потом понятого и осмысленного, без иллюзий, без идеализации. Страстные эмоциональные воспоминания – беспристрастно отрефлексированные. Автор книги – киносценарист, и это очень чувствуется в ее построении. Парные эпизоды в начале, а потом и в конце – кабинет начальника, в который вызывают уже взрослую, почти 30-летнюю Нелли, и требуют в ответ на анонимку – подробно написать в автобиографии о ее отце, требуют, по сути, того самого отречения, на которое она не пойдет. Требование автобиографии – это, собственно, и есть толчок к воспоминаниям. Как это и свойственно мемуаристам, которые описывают страшный жизненный опыт, автор этой книги надолго погружается в свою счастливую пору со всеми подробностями, деталями, прогулками с родителями, мороженым, играми, куклами и, конечно, книжками. Но о книжках чуть дальше. И даже эти, казалось бы, непосредственные воспоминания, они отрефлексированы. А что было бы, если бы я так и осталась этой счастливейшей девочкой, которую ведут в директорскую ложу театра, которая садится в автомобиль вместе с отцом, только что открывшим музей Чехова, и матерью, создавшей скульптурный портрет писателя? Что этому можно было бы противопоставить? Вот эта картинка, счастливая девочка, садящаяся в автомобиль, крупным планом. И крупным же планом отец на подножке поезда, когда он едет в Москву с казачьим ансамблем песни и пляски. Казаков, видишь ли, простили. Отец в казачьей форме с красными лампасами, и дядя Валентин, бегущий по пустому перрону со страшной вестью, ближайшего коллегу и начальника арестовали. И лицо отца, получившего эту весть, лицо, увиденное дочерью в последний раз. Нет, еще раз будет этот крупный план, портрет отца. Через рассказ очевидицы, вызывающий, впрочем, у автора некоторые сомнения. Группа заключенных, измученных, сломленных, с огбенными спинами, и среди них не сломленный, с прямой спиной, но абсолютно седой Александр Моррисон. Эти лица даны в тексте крупным планом. Не все, некоторые герои. Вот так крупным планом даны красавица-мама с навсегда белым пятном на щеке, прекрасное лицо бабушки, голубоватое лицо девочки Лиды, бегущей с узелком снеди за поездом, увозящим Нелли вместе с сопровождающим ее маминым братом Валентином и котом Кацем в корзинке. Они едут в далекую Уфу. Вот эти поезда и перроны, давно вписавшиеся в русский литературный пейзаж, да, они же и вечные метафоры кино через всю книгу. Да, крупным планом даны именно человеческие лица. Не следователи, не проводящие обыск, не бессовестные обидчики. Они есть, конечно. Ну, вспомним, например, достаточно крупным планом портрет Цили, стукачки. Их немало, но они в основном общим планом. А крупным – отец, мать, бабушка, дядья, верные друзья, Фрид и Дунский – самые талантливые старшекурсники, студенты, буквально спасающие группу первокурсников и через год после этого арестованные. Домработницы, раскулаченная Матильда, не бросившая Веру Морозову в трудную пору, Анюта, ставшая директором крупнейшего гастронома в Таганроге и не побоявшаяся помочь Вере, у которой уже арестовали мужа. Две ведьмы, учительницы, первая и вторая, столь же верно служащие литературе. Хозяйки татарки в бакалах Апа и Маша. И, конечно, особенно ярко братья-матери Леонид и Валентин, храбрые, авантюрные, остроумные, верные. И есть еще один герой, очень важный в этой книге. Это Туркин, человек, сидевший за одной партой с Чеховым, вместе с отцом создающий музей своего великого одноклассника. Именно чеховский человек Туркин, когда знакомые на улицах Таганрога шарахались от Веры, жены врага народа, как от прокаженной, и переходили на другую сторону улицы, Туркин тоже переходил, но не для того, чтобы иметь возможность не заметить ее, а для того, чтобы громко на всю улицу спросить, сняв шляпу, как там наши в тюрьме. Вот об этих людях, сохранивших достоинство и честь, написана книга Морозовой. И о том, что помогло, в чем черпали силы эти люди, в чем находили поддержку. Диккенс, Марк Твен, Лев Толстой, Чехов, Пушкин. Трудно не вспомнить слова Бродского в Нобелевской речи, когда он говорит о том, что людям, прочитавшим Диккенса, труднее выстрелить в себе подобного, чем людям, Диккенса не читавшего. Вот эти слова Бродского замечательно, между прочим, иллюстрируют один из эпизодов книги из рассказа Леонида о фронте. Вот вся эта литература XIX века с ее культом чести, порядочности, доброты, интеллигентности, с ее эстетикой человечности. Маленькая Нелли открывает Диккенса, «Большие надежды», «Пиквикский клуб», «Домби и сын». Именно эти книги уберегут ее от искушения предательством или, как могло бы возникнуть, между прочим, в голове у девочки, которая в младших классах обожала учительницу, называвшую детей «ребятки мои, октябрятки мои», искушение подвигом Павлика Морозова, когда она случайно услышала страшный для пионерки разговор бабушки и Валентина. 14-летней Нелли дядя Леонид приносит 4 невиданных фолианта в кожаных переплетах с медными застежками. «Войну и мир». И мать говорит: «Неделю можешь не ходить в школу. Важнее без помех прочитать «Войну и мир», чем сидеть на уроках». А бабушка, вечная труженица, которая презирала праздность, уважительно приносит читающей внучке еду прямо на лежанку. Бабушка, родившаяся в раскольничьей семье, но атеистка с юности, по своему опыту знает: чтение — это не праздное времяпрепровождение. Это тот хлеб насущный, без которого не выжить, не спастись от морока. Вообще слово «морок» — это одно из ключевых слов книги. Оно объясняется в эпиграфе, о нем в последней главе, рассказывающей, кажется, не о том, о чем вся книга, а о рутинной деятельности Министерства кинематографии, о худсоветах, на которых гробились, резались, укладывались на полку кинокартины, на которых министр Большаков определял их судьбу, исходя из примитивного вкуса посредственности, а именно корифея всех наук, рябого тирана, того самого, кто по Мандельштаму как подкову дарил за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Кто своею кровью склеит 2 столетий позвонки? Это тоже Мандельштам с отсылкой к Гамлету. Для читателя этой книги это уже 3 столетия. Пушкинский, диккенсовский, чеховский, толстовский, 19 век. Страшный, погруженный в морок 20-й, ну и нынешний, 21-й. Слова чеховского человека Туркина «Как там наши в тюрьме», которые автор вспоминает как пароль в самом конце книги и являются, наверное, той склейкой, оплаченной всей жизнью, всей кровью, всей мукой людей, о которых написана эта книга. В этих словах та высокая эстетика порядочности, без которой нам тоже не выжить.